Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Алексей Ракитин. «Казаки в космосе 2. Дорога на Даннемору». Как сказал неизвестный, но, безусловно, очень одаренный поэт, если вы видели хотя бы один сумасшедший дом, считайте, что вы видели их все. Притон уныния и злобы, в котором по обе стороны решеток находятся одинаково неприятные и прямо опасные люди. Считается, что засовы и замки защищают окружающий мир от сумасшедших. Ха, это еще надо подумать, кто и что именно нуждается в защите. Меня, как подозреваемого в похищении Натальи Александровны Тихомировой, поместили в весьма мрачное учреждение, устроенное по полной аналогии с тюрьмой. На этажах внутренние посты охраны, коридоры разделены решетками, обстановка в высшей степени убогая, а в камерах мебель привинчена к полу. Впрочем, я быстро освоился. Признаюсь, большое удовольствие доставили мне душеспасительные беседы с врачами, которых за дни своего заточения перевидал я великое множество. Столь проницательному человеку, каковым всегда был ваш покорный слуга, не составило труда догадаться, что мой случай вызвал немалый интерес психиатров 21 века. Насколько я мог судить, посмотреть на меня приезжали специалисты даже из иных профильных учреждений. Говорили мы всякое о многом. Надеюсь, что некоторые из моих рассказов заставили компетентных специалистов задуматься о сущем, насущном, вечном и человечном. Мои рассказы о будущем России, как ближайшем, так и более отдаленном, мой надзиратель, почему, то именовавшийся лечащим врачом, просил повторить всякий раз, когда приглашал к себе. Те же самые просьбы следовали и во время общения со мною в компании с незнакомыми людьми. Раз от разу лица менялись. Я так понимаю, это был тот выход на бис, который не оставлял всех, слышавших меня, равнодушными. Некоторые врачи увлекались рассказами о будущем России до такой степени, что просили уточнить, какими окажутся индекс РТС и курс американского доллара в годы президентства Медведева, и мне тогда приходилось напоминать почтенным специалистам, что они все же беседуют с человеком, которому поставлен диагноз шизофрения, отягощенная неврозом навязчивых состояний, а вовсе не биржевым спекулянтом. И неизменно добавлял, что свои миллиарды я уже благополучно наворовал в далеком 2920 году на планете Голубой Пипидук. Так что врачам в предстоящих биржевых махинациях оставалось полагаться лишь на самих себя да собственную интуицию, у кого, разумеется, таковая была. А признаваясь по совести, добавлю, что моих знаний истории Родины просто не хватало на то, чтобы помнить цену американской валюты, скажем, в 2010 году. Так что с врачами я веселился, и делал это от души. Не стану отрицать, в палате мне тоже иногда становилось весело. Соседями моими, как нетрудно догадаться даже трехлетнему ребенку, оказались разного рода упыри и вурдалаки. Из 8 колоритнейших подонков, окружавших меня в те незабываемые дни, один проходил по уголовному делу с обвинением в вампиризме, другой – каннибализме, третий, страдавший расщеплением личности, обвинялся в подстрекательстве к террористическому акту. Эта троица являла собой ярчайший костяк дураков, наиболее ярко выраженных и безбашенных на всем третьем этаже. Про первый и второй этажи сказать ничего не могу, туда меня не пускали. Третий из числа упомянутых героев, тот самый расщепенец, что звал к закладке бомб под здание тайной полиции ФСБ, отождествлял себя с Владимиром Ульяновым Лениным. Примерно раз в день, обычно после обеда, он объявлял себя совестью нации, взобравшись на привинченную к полу тумбочку, принимался картаво обличать сокамерников, примерно в таких выражениях: копрофилам молчать и слушать, собаки вы, бездельники и идиоты, лишенные чувства гражданского долга, идиоты все, полазиты и извращенцы, а ты та сам кто, брат по разуму, резонно спрашивал в ответ какой-нибудь скромный педофил-вуайерист, не наделенный редким даром расщепления личности. А я, Манчегалский, гордо парировал вопрос на засыпку непризнанный лидер несуществующего террористического подполья. Оскорбления его оставляли сокамерников до поры равнодушными, но стоило реинкарнации Ленина перейти к анализу политической ситуации в России и потребовать лекарства для страны от клового путинского режима, как братья по разуму бросались на шизофреника и начинали бить, чего кретины, интроверты и явные перверты не могли простить, так это попыток оголтелого подрыва рейтинга Владимира Владимировича Путина. В этом вопросе самоустранившихся от обсуждения не бывало, а потому расщепенца били все. Тот не сопротивлялся, а прикрыв голову руками падал с тумбочки, почему-то всегда умудряясь угодить в цементный пол именно головою. Тут же писался в штаны и начинал пидорастически хныкать. После особенно удачных ударов по почкам накал страстей возрастал, начинался рев в полный голос и визг. Вы все, ленигаты и деклассированные элементы. В конце концов на шум, возню и писк являлся мрачный конвой, который, пощелкивая электрошокерами, разгонял дураков по углам и уводил беспокойного обладателя расщепленного сознания во свояси. Возвращался тот обычно переодетый, притихший и всем довольный, не иначе, как получивший таблетку любимого цвета. Так мы и жили в сумасшедшем доме на Арсенальной улице, дом 9. Конечно, на борту родного фунта изюма мне было веселее и интереснее, но я утешал себя тем, что по ночам рисовал в разгоряченной голове разного рода фантазии с участием Наташи Тихомировой и терпеливо ждал освобождения. Я не сомневался, что за мной придут, да и как могло быть иначе. Я просто не мог себе вообразить, чтобы меня здесь забыли. Во-первых, я слишком много знал. Одного этого уже было достаточно для того, чтобы те, кто забросил меня в 21 век, озаботились бы выковыриванием моей драгоценной персоны обратно. Во-вторых, в башке моей находился ядерный боеприпас, который грозил рано или поздно сработать, в силу хотя бы того, что местные врачи непременно допустили бы фатальную ошибку. Ведь в 21 веке медицинская наука еще не обращала должного внимания на поддержание биоритмов мозга во время осуществления лечебных процедур. При всем том, я твердо помнил из уроков истории, что в 21 столетии никаких атомных боеприпасов на территории Санкт-Петербурга не взрывалось, следовательно, имеющий разум, да задумается. Ждал я долго, терпеливо, на часы старался не смотреть. Это оказалось тем более легко, что в местной системе исчисления времени я так и не сумел разобраться. Чучха не хватило. И на пятый день, уже после отбоя, за дверью камеры я расслышал крики: «Объедалов! Объедалов! Разорви рубаха!» Здесь никто не знал меня под этими фамилиями. Я понял, что за мной пришли. Кто бы там ни был, устами этих людей ко мне обращалась сама судьба. Разумеется, я сел на кровати и заорал изо всех сил: «Спасайте меня, я тута!» Не прошло и минуты, как тяжкие оковы оказались сброшены с двери, и в освещенном проеме возник массивный, намного крупнее меня, мужчина. Кряжистая, осанистая фигура, с длинными руками, казавшимися непропорционально длинными. Именно так должны были бы выглядеть гоблины, если бы они в самом деле паслись на тучных пастбищах этой планеты в это время. За спиной колоритного спасителя маячила еще одна гоблинообразная фигура. Оба добрых человека оказались одеты одинаково, в весьма популярные у местной молодежи штаны с многочисленными протертостями на разных местах и в тряпицы без рукавов с странными рисунками, стилизованно изображавшими кирпичную стену и расплющенного на ее поверхности человека. Надпись вокруг рисунка гласила: «Убей себя об стену». Оба здоровенных мужика держали в руках какое-то необычное оружие, пристегивавшееся к предплечью такого в 21 веке на существовало. И данное обстоятельство лучше всяких домыслов свидетельствовало о том, что передо мной люди из далекого будущего. «Кто тут орал? Покажи фронтон!» — скомандовал первый гоблин, позвякивая связкой ключей, явно позаимствованной у местных охранников. Я встал со своего лежака и вышел к двери. Мужчины глядели на меня недолго, синхронно осклабились, и тот, что открыл дверь, благосклонно кинул: «Годится. Идем с нами». Мы вышли в хорошо знакомый коридор, прошли мимо поста охраны, где, уронив голову под стол, мирно посапывал мужчина в мышиного цвета униформе, и вышли на лестницу. Там стоял третий гоблинообразный мужчина с оружием в руках и тряпицей, украшенной надписью на груди «Спаси мир». «Выпей еду с машинным маслом». «Кто вы, братанги?» — поинтересовался я у своих освободителей. «Спасатели Малибу», — ответил первый и жестом указал наверх. «Нам туда, на чердак». Мы помчались, прыгая через пролеты. Не прошло и полминуты, как мы уже пролезли сквозь узкий лаз под самую крышу. Там горели две лампы накаливания, освещавшие чердак призрачным неестественным светом. Мы отошли от края люка и остановились, переглядываясь и явно чего-то или кого-то дожидаясь. «Спасибо, ребята, что вытащили меня», — поблагодарил я своих спасителей. «Честное слово, очень приятно». «Еще бы», — усмехнулся первый из гоблинообразных. Это лучшее, что могло приключиться с тобою в этом мире. За исключением эвтаназии, конечно. Кто вас послал? Ты их не знаешь, лаконично ответил гоблинообразный. Вообще со мною разговаривал он один. Другие два молодца стояли к нам в полоборота и смотрели в разные стороны, прикрывая наши спины. В том, как ребятки перемещались по зданию, как вставали, как молчаливо игнорировали меня, ощущалась хорошая профессиональная подготовка и ответственное отношение к порученному делу. «А вы вообще откуда такие красивые?» – задал я новый вопрос. «Ты там не был?» – в своей лаконичной манере ответил мне старший. «Мы стояли на пыльном, заставленном каким-то хламом, чердаке и чего-то ждали. Мои спутники явно не испытывали потребности в общении, у меня же напротив, имелось к ним множество вопросов». «Послушайте, милые люди, вы из Портоглиона?» – спросил я наобум, припомнив, что именно так называл Ксанф то место, откуда прибыл. «Вы», – ответил мне с ласковой улыбкой расплющенных губ старший из гоблинов. Его могучий узкий лоб, на котором так гармонично смотрелся бы рог трицератопса, избороздила длинная коновообразная морщина. «Это мой собеседник», – улыбнулся. «Что вы, назовите человека, который вас послал?» «Тю на тебя, иначе я никуда с вами не пойду и вернусь в камеру», — пригрозил я. «Хотел бы я посмотреть, как ты это сделаешь», — мой собеседник-весельчак снова улыбнулся. «У тебя ведь ни сачка, ни гранаты, так что, шелудивый, не трепыхайся». В словах гоблинообразного слышался явственный вызов. «ГМ, вызовы мы любим, это у нас в крови». Я подался назад и с подшагом ударил пяткой в лицо одного из его помощников, того, что стоял за моей спиной. У Шира хороший удар, полезный для мужского здоровья, а потому мой вам совет, практикуйте его в минуты досуга, приготовления пищи и в перерывах между уколами. И тогда в темных переулках, на чердаках и в постели с любимой женщиной вам не будет за себя стыдно. Взметнув облако пыли, гоблинообразный ничком рухнул спиной в шлак. Объективности ради следует признать, получив пяткой ботинка в переносицу, он даже не пискнул. Хорошая, стало быть, жизненная школа имелась за плечами этого миляги. Я же подался было в сторону лаза, делая вид, будто хочу спрыгнуть с чердака. Да только не тут-то было. Старший троицы гоблинов вскинул руку с укрепленным на предплечье предметом, и из одного из двух стволов беззвучно вылетела какая-то маленькая штучка, которую я, разумеется, даже не успел толком рассмотреть. Она вонзилась мне в левую ногу и обожгла бедро огнем. Точно кислоту впрыснула в вену. Боль оказалась столь сильной, а судорога в мышце до такой степени нетерпимой, что я невольно упал на колени, но тут же заставил себя рывком вскочить. На левую ногу невозможно было опереться, казалось, что она облита горящим бензином. Опустив глаза, я увидел, что из бедра торчит небольшая капсула, впившаяся двумя иглами сквозь штанину в тело. Ясен пень, это был малоразмерный конденсатор. Хотелось бы только знать, какой емкости и с каким выходным напряжением, не сдержав зубовного скрежета, я рванул из плоти этот предмет. Иглы у него оказались довольно длинные, под сантиметр, потому и рана оказалась весьма кровавой. Сквозь штанину сразу проступили и поползли вниз два красных пятнышка. «Ну, что ты, милый?» — ласково осведомился старший гоблин. «Думал, самый быстрый в нашей песочнице, я стоял на правой ноге, боясь опереться на левую, вернее, не боялся, а просто не опирался, поскольку знал, что она подо мной подогнется. Никто ко мне не приближался, мои стражи стояли в паре метров и флегматично рассматривали мою скособоченную фигуру. Впрочем, надо отдать им должное, ни злорадства, никаких тайных эмоций они не демонстрировали, просто смотрели, как обычно смотрит на муху с оборванными крылышками куда, дескать, она теперь двинется. Че стоим, че ждем? Поинтересовался я. Сейчас за тобой придут и мы тебя упакуем. Ждали мы примерно с минуту. За это время получивший ногой в нос перешел в сидячее положение, выдул из носа громадную кровавую соплю и гундоса проговорил. «Идиот, ты мне нос сломал». «Ага, я злой», подтвердил я. На том дискуссия оказалась исчерпана. Я массировал подстреленную ногу. Гоблины все так же смотрели на меня безо всяких человеческих эмоций во взглядах. И тут открылся черный зев. Как всегда безо всяких к тому предпосылок, беззвучно, без единого движения воздуха, просто как будто кто-то моментально нарисовал на невидимом стекле черный круг. «Давай», — просто скомандовал мне старший гоблин. «Ты уверен, что это именно для меня?» — поинтересовался я. «Уверен. А куда я попаду?» «Туда, куда велено. А ты можешь мне сказать?» «Нет, не могу. Давай, шевели маслами». Преодолев острую боль в раненой ноге, я шагнул в черноту. Я не зря испытывал опаску. Чем дальше, тем больше все эти путешествия во времени начинали вызывать во мне страх. Прежде всего потому, что никогда нельзя было быть уверенным в том, где именно ты окажешься в следующее мгновение. Спрашивается, что же это за транспорт такой, который неизвестно куда везет. Прямо надо мной оказалось огромное угольно-черное звездное небо, усыпанное мириадами разноформатных светил и газопылевых облаков. Я моментально понял, что нахожусь в космосе, поскольку ни одна сколь-нибудь плотная планетарная атмосфера не пропустила бы столько звездного света, а слабо подсвеченные газопылевые облака, как я знаю из личного опыта, не видны практически ни с одной крупной планеты. Через секунду я понял, что тело мое облачено в легкий, так называемый пилотажный скафандр, а сам я помещен в крохотную капсулу, узкую и длинную, через прозрачное остекление которое наблюдаю Вселенную. Здорово. Вот только где система управления, хотелось бы немного порулить. Никаких управляющих или навигационных приборов в поле моего зрения не имелось. Я, впрочем, не особенно поначалу и расстроился. Подняв руки, принялся шевелить ими по-всякому, надеясь, что сейчас непременно обнаружится какая-нибудь всплывающая панель, в обычном состоянии убираемая в кресло или в стенку. Сейчас вот помашу руками, сработает скрытый датчик движения, фотоэлемент пошлет управляющий сигнал, и вот тут-то будет мне счастье. С кнопочками, с подсветкой, с индикацией. Выскочит откуда-нибудь из стенки и приветливо подскажет, как надлежит управлять этим утлым корабликом. Ага, надежды юношей питают, особливо тех, кто много ел, мало пил и никогда не занимался онанизмом. Никакие приборы ниоткуда так не появились. А жаль, так хотелось порулить. Может быть, тут голосовое управление? Эй, кто-нибудь, бортовой компьютер тут есть? Позвал я. Никто не поспешил отозваться. Конечно, я пытался держаться бодрячком, но чем дальше, тем больше мне делалось не по себе. В космосе, в невесомости, вдали от тяготеющих масс, в капсуле, лишенной управления и связи. С таким же успехом можно было потребовать замуровать себя в стену или закопать живьем в могилу. Можно миллионы лет летать в космосе даже внутри обжитых звездных систем и не встретить ни одного космического корабля. А если и встретишь, то как можно подать сигнал бедствия? Фонариком посветить или поджечь чепчик, а огонь добыть трением рук? Чертовщина какая-то. Как же это я сюда попал? И где это я вообще нахожусь? Я принялся крутиться, оглядываясь по сторонам, конечно, насколько это позволял сделать тесный ложемент, сжимавший тело с боков. Мне удалось быстро понять, что находился я практически в лежачем положении внутри устройства, имевшего диаметр около одного условно-земного метра. Прямо передо мной располагался остекленный фонарь практически в мой рост. Видимо, через этот колпак меня сюда и втиснули. Носовую и кормовую оконечности этого в высшей степени странного изделия я видеть не мог. Также я не видел и направления полета. Это, стало быть, и есть торпеллер. Эй, ты, дурак, который засунул меня сюда. Закричал я, искренне надеясь на то, что устроитель этого странного шоу имеет возможность слышать меня. Я хочу понять, чего ты этим добиваешься? Чтоб я сдох от нехватки воздуха или воды, чтоб я помучился, чтобы я испугался. Может, хватить дурацких загадок, за каким хреном вытаскивать меня из сумасшедшего дома и бросать посреди пустынного космоса? Ты хочешь меня убить? Так убил бы. Ты желаешь видеть мои мучения? Идиот, я не буду мучиться более того, чем положено природой. Когда начнет заканчиваться воздух, я просто-напросто открою шлем. Если мой неведомый мучитель и слышал сказанное, то ничем этого не выдал. Я покрутился в узком ложе, стараясь приподняться и заглянуть через остекление вниз. Не получилось. Зато я понял, что именно мешает мне двигаться. Тело под коленями и в поясе оказалось крепко притянуто ремнями к ложементу, который, как я теперь догадался, являлся ничем иным, как катапультируемым креслом. Здорово. Обо мне, стало быть, позаботились. Осталось только понять, кто и с какой целью. Не успел я как следует обмозговать сделанное открытие, как неожиданно в мою узкую кабину проник свет звезды. Не сказать, чтоб очень яркий, но вполне достаточный для того, чтобы окружавшие предметы отбросили тень. Стало быть, я находился вовсе не в межзвездном пространстве, а внутри какой-то системы, и коли раньше света звезды я не видел, значит, что та его от меня загораживала. Я рванулся из своего кресла и ударился шлемом о стекло. Однако у самого края стеклянного колпака я увидел то, что и рассчитывал увидеть. Подо мной находилось довольно крупное небесное тело, селенитного типа, без атмосферы, испещренное словно оспинами множеством разнокалиберных кратеров, однако, явно с твердой корой. Планетка побольше обычного астероида, хотя все же небольшая. Во всяком случае мне хорошо был виден близкий, загибавшийся дугой, горизонт. Да-да, именно так, это не астероид, не обломок скалы, бесцельно кувыркающийся в космосе по случайной орбите, а что-то такое, смахивающее на приличную планету. Во всяком случае, это тело вращения эллипсоид. Это уже хорошо, а у него должна быть устойчивая орбита, более-менее тяжелое ядро, со всеми вытекающими из этого для меня последствиями. Итак, две новости, хорошая и плохая. Хорошая, я не погибну, затерявшись в межзвездной пустоте. Плохая новость, я разобьюсь при жесткой посадке на неизвестную планету. Здорово, я приподнялся в своем кресле, наблюдая за движением испещренной кратерами поверхности подо мною. Следовало признаться честно, пейзаж оказался мрачноват. Черно-серые разломы, похожие на овраги, извивались по поверхности планетоида, а выходы скальных пород торчали из отвалов грунта подобно скрюченным артрозом пальцам старика. Хотя, скорее всего, это все же были вовсе необычные скальные породы, вроде песчаника или гранита, а что-то типа пемзы. Уж больно низким мне показался альбедо этого материала. Место явно нежилое. Сила тяжести небольшая, значит, ценных минеральных ресурсов тут нет. А потому, для людей этот черно-серый шарик интереса представить не может. Везет мне, как спасенному утопающему, захлебнувшемуся собственной слюной. Наблюдая за планетоидом, я сделал еще кое-какие открытия. Странная капсула, в которой я находился, явно летела над поверхностью небесного тела и по идее, не должна была угодить в него в результате прямого столкновения. Это умозаключение, конечно, порадовало меня. Однако, я не сомневался в том, что и в космос улететь нам никак не удастся. Планетоид уже захватил Торпеллер своим притяжением, и мы непременно в него воткнемся. Причем, скоро, либо на этом витке, либо на следующем. Так что особенно радоваться не приходилось. По мере приближения к поверхности, проступали детали, делавшие пейзаж все более непривлекательным. В расселинах залегли черные непроглядные тени, такие же чернильные тени отбрасывали на окружавший ландшафт возвышенности. Настоящий мир смерти. Интересно, какова же скорость сближения с поверхностью? Явно, что не очень большая, но вполне достаточная для того, чтобы при 50-кратной перегрузке в момент удара у меня лопнула аорта. Если поначалу поверхность небесного тела можно было видеть лишь в самом низу остекления кабины, да и то в том случае, если приподнимать голову, то очень скоро все изменилось. Планетоид приблизился, теперь его пепельно-серые скалы оказались прекрасно видны при повороте головы как налево, так и направо. Звездное небо, обнимавшее меня со всех сторон, теперь ушло вверх, и сделалось похожим на купол шатра. Никакой паники я не испытывал. Даже сам удивился такой равнодушно-холодной реакции на по-настоящему опасную ситуацию. Возможно, сказывались последствия пребывания в сумасшедшем доме. Там ведь меня поили разной дрянью, и потому некую заторможенность в моем восприятии окружающего мира нельзя было исключать. Во всяком случае, в моем сознании четко зафиксировался конец этого полета. Я ясно понимал, что лечу навстречу смерти, но оставался при этом очень спокоен. Уверен, в ту минуту мой пульс ничуть не вырос. И вот, когда совсем уже рядом замелькали вершины черных пемзовых скал, стеклянный колпак надомный вдруг отлетел куда-то вбок, и кресло, к которому я был притянут, рванулось ввысь. Не требовалось много ума, чтобы догадаться. Мы катапультировались и, кажется, вполне удачно. Кресло, вылетев примерно на километр вверх, моментально приняло правильную ориентацию в пространстве, разместив меня ногами вниз, а головою вверх, благодаря чему я не без удовольствия смог наблюдать завершение полета моей капсулы. Буквально через 10 секунд с того момента, как я ее покинул, она воткнулась в основание высоченной скалы, взметнув фонтан грязно-серой пыли. Фонтан этот застыл над планетой громадным неподвижным грибом, словно запечатленной объемной фотографией. Думаю, в условиях слабого гравитационного поля планетоида ему, этому грибу, предстояло опускаться вниз не один год. Однако, зрелищная часть представления этим вовсе не исчерпывалась. Громадный сколок скалы, размером с многоэтажный дом, беззвучно скользнул вниз, раскололся и выбросил вверх новый фонтан пыли. Этот осколок фактически похоронил под собою мою небесную ладью. Удар капсулы и последовавшие вслед за этим падение куска скалы вызвали, должно быть, настоящее планетотрясение. Кресло со мной покачивалось в километрах в двух в стороне от места этих занимательных событий, благодаря чему я получил прекрасную возможность лицезреть произошедшее во всех деталях. Под ногами у меня беззвучно пофыркивали двигатели ориентации по крену, а когда кресло совсем уж разгонялось, набирая вертикальную скорость, включался основной тормозной двигатель, сразу же останавливавший падение. Я степенно, даже грациозно, хотя и рывками, опускался на поверхность планетки. Не дать не взять фараон Аменхотеп на троне. На высоте около 20 метров тормозной двигатель заработал на полную мощь. Я увидел под ногами энергичный выброс жесткого сине-оранжевого пламени. Факел, ударив в грунт, взметнул облако пыли, которое мгновенно окутало меня. Из-за этого сам момент посадки я не только не увидел, но даже и не почувствовал. Прошла секунда-другая, и я вдруг заметил, что лежу на боку, ноги мои освобождены, благодаря чему мне не составило труда подняться. Впрочем, подняться, сказано слишком осторожно. На самом деле, резко выпрямившись, я подлетел вверх на 3 своих роста. С силой тяжести тут явно творились нелады. Она не превышала 0,2 земной, уж я-то знаю толк в этих вещах. Опыт свидетельствует, что человек комфортно себя чувствует в диапазонах величин ускорения свободного падения от 0,3 до 1,0 земной. Если величина притяжения выходит за эти рамки, человек испытывает разного рода неудобства, связанные с разрегулированием опорно-двигательной и вестибулярной систем. Притяжение планетоида, на котором я очутился, явно было слишком малым для того, чтобы человек мог чувствовать себя тут нормально. В 2 шага, каждый из которых получился метров по 5, я вышел из облака, поднятого креслом в момент падения. В присущей мне осторожностью огляделся. Вид снизу на пепельные холмы и черные скалы оказался даже мрачнее, чем сверху. Безрадостный пейзаж был способен породить отчаяние даже в душе врожденно убогого оптимиста. Признаюсь, рассматривая тусклые каменюки и отвалы пористой пемзы, я приуныл. Что-то как-то все получалось очень скверно. Конечно, я вроде бы пока избегал одной неприятности, но лишь для того, чтобы попасть в другую. Глупость какая-то. Кто это все устроил со мною? И зачем? Неужели просто не мог пристрелить или голову, скажем, отрубить? Оригинальный замысел у режиссера этой постановки, оригинальный. И что же мне делать? Куда идти? Зачем? Длина экватора этой безымянной дуры, куда меня сослал неизвестный благодетель, составляла 1002 условно-земных километров, вряд ли меньше. 2000 километров бесплодных кратеров, силикатных холмов, скалы из пемзы. Зачем куда-то идти? С одинаковым успехом и удовольствием я мог сдохнуть вообще не сходя с места. Я вернулся к своему креслу и внимательно его осмотрел. Предусмотрительные люди имеют обыкновение класть в катапультируемые сиденья пакеты с разного рода неприкосновенными запасами. Сменные картриджи для систем жизнеобеспечения скафандров, контейнеры с едой и питьем, проекторы для просмотра фильмов и звездных опер. Кстати, и сами фильмы тоже нередко закладывают. Было бы неплохо посмотреть перед смертью какую-нибудь новую серию «Охотника на бронтозаврица» или еще что-нибудь мужественное, из категории 3X. Без права показа неполовозрелым зрителям всех полов. Сейчас, не тут-то было. Та сволочь, что цинично отправила меня сюда, ничего интересного в кресле не спрятала. Я понял, что последние часы жизни мне придется скоротать без эффектного аудиовизуального сопровождения. Оставив кресло в покое, я вновь вышел из поднятого при посадке облака пыли и, вскарабкавшись на какой-то вал, это оказался край довольно внушительного цирка метеоритного происхождения, присел на самом его гребне. Сидел я высоко, глядел далеко, да только ничего интересного не видел. Где-то над головой висела незнакомая звезда, так сказать, местное светило. Мы посмотрели друг на друга. Я бы даже сказал, обменялись красноречивыми взглядами. Это был громадный, тусклый и довольно холодный красный гигант. Хотелось бы, конечно, посмотреть на его спектр. Я прищурил глаза, да, ресницы, конечно, не дифракционная решетка, свет звезды они разложить в спектр не смогут. А вот если сделать ресницы потоньше, гораздо тоньше, то преломляемый свет будет попадать на дно глазного яблока уже разложенным в спектр. Тут я всерьез задумался. Мысль показалась мне чрезвычайно актуальной. Итак, если у человека в результате генетической модификации появится второй набор ресниц с особыми свойствами, скажем так, возможно, втягивающимися в веки, так вот, если такие ресницы появятся, человек сможет определять спектральный класс звезды, не прибегая к использованию астрономических инструментов. Прищурился, посмотрел на звезду и сказал: «Сдается мне, дорогие товарищи астрономы, что это звезда класса F7. Я вижу в ее спектрограмме интенсивные линии ионизированного кальция и полосу G. Не дать не взять, это ионизированный титан. Скажите мне, что я не прав, и плюну вам в рожу. А как, это ж какое ноу-хау я придумал. Настоящее открытие, пусть и прикладного характера. Изучение и овладение этим навыком непременно надлежит включить в курс обязательного изучения в рамках программы монастырской школы тюремного типа с углубленной подготовкой к подрывной деятельности. Да, именно так. Я некоторое время рассматривал далекую звезду. Температуру ее фотосферы определить на глаз невозможно. Там может быть как менее 3000 градусов по Кельвину, так и более 4. Впрочем, и то, и другое, весьма небольшие температуры для звезды. Ясно, что светило это древнее, остывающее, возможно даже это углеродная звезда или циановая. Таковых во Вселенной сравнительно немного, примерно 1 на 1000 других светил. Так что можно сказать, я везунчик, мне придется умереть под светом редкой звезды. Поднявшись в полный рост, я с чувством прочел «Отче наш» и обратился к Господу Богу. Что-то такое поднялось в душе, и я понял, что мне есть что сказать в эту торжественную и горькую минуту. И сказал я следующее: «Господи Боже наш, Иисусе Христе, я, православный человек, раб Твой, собираюсь скоро умереть и, наверное, умру. Я жил плохо, много грешил, в особенности потому, что жил долго. Хотя, конечно, и не так долго, как хотелось бы. Ты знаешь, Господи, я был плохим сыном, а мужем и отцом так вовсе и не стал. Наверное, таков был Твой, Господи, промысел на мой счет. К причастию подходил последний раз год назад и даже более того. В том грешен и в том теперь искренне раскаиваюсь. Хотя в оправдание свое, могу сказать, что за этот год я побывал в тюрьме, в сумасшедшем доме, в далеком прошлом и много еще где. Впрочем, Господи, Ты все это обо мне знаешь. Молился я Тебе каждый день и всегда искренно, о чем Ты, Господи, ведаешь и без моих слов. Разного рода сволочи и гады, всякие там атеисты, рэперы и масоны, пытались убедить меня в том, будто Тебя, Господи, не существует. Но ни на минуту в своей жизни я не усомнился в том, что Ты реален более, чем я. Ты обнимаешь собою весь мир, и без попущения Твоего не происходит в всем мире ничего. Господи, если у Тебя все еще есть на мой счет какой-то план, если я, Пафнутий Чемодуров, нужен Тебе хоть для чего-то, дай мне знак, иначе я открою шлем своего скафандра и покончу на этом счете с непомерно затянувшейся жизнью». А что, недурственная вышла эпитафия. Конечно, далеко не монолог Гамлета, так ведь и сам я далеко не Гамлет. Я постоял секунду 2-3, дожидаясь ответа Господа Бога на мои слова, и когда над близким горизонтом вдруг появилась светлая полоска, я даже не очень-то и удивился. В конце концов, я ведь попросил дать мне знак. Признаюсь, в первую минуту я решил было, что это посадочные огни какого-то громадного звездолета. Тут я, конечно, ошибся. Это оказался никакой не звездолет. Свет принадлежал диску громадной, очень близкой песчано-желтой планеты, быстро поднимавшийся над горизонтом. Восход занял всего 8 минут. Большие угловые размеры появившейся планеты и скорость движения по небосводу свидетельствовали о ее близости к планетоиду. Последний оказался ее естественным спутником. Но не этот вывод явился для меня главным открытием. Сюрприз крылся в другом. Я узнал планету, взошедшую над горизонтом. Это оказался хорошо знакомый мне Зухрияр. Сквозь его прозрачную атмосферу я мог прекрасно видеть очертания большого экваториального континента Кааба, названного в честь знаменитой мусульманской святыни. Ошибиться было невозможно. Уж больно узнаваем оказался его самый южный полуостров, имевший название Саладин и лишь чуть-чуть не достигавший южного полярного континента. На темной стороне Зухрияра я без труда мог различить огни Дамаска, громадного мегаполиса, являвшегося столицей планеты. Я бывал на Зухрияре очень часто, поскольку местное планетарное правительство являлось последовательным противником земной цивилизационной лиги и активно торговало с Донской степью. Никогда Зухрияр не был нашим союзником, поскольку у донских казаков вообще не бывает союзников, но во все времена наши отношения с местной властью носили печать взаимной лояльности. Важность сделанного мною открытия переоценить было невозможно. Зухрияр имел 11 лун, делившиеся на два пояса, внешний и внутренний. Я не сомневался, что судьба, или щелчок перста Божьего, уж даже и не знаю, забросила меня на один из внутренних спутников. Все они имели весьма сочные названия, рождавшие невольные исторические ассоциации. Хамас, Аз-Заркави, Аль-Кайда и, кажется, Хизбалла. Но помимо примечательных названий, все эти небесные тела имели и кое-что поинтереснее. А именно, на своей поверхности они несли базы метеорной защиты. Система звезды Метка, вокруг которой обращался Зухрияр, могла по праву считаться одной из самых опасных в метеорном отношении среди всех звездных систем, заселенных человечеством. А служба метеорной защиты, созданная властями Зухрияра, с полным основанием могла претендовать на звание лучшей среди всех организаций подобного профиля. Благодаря этому открытию я твердо знал, что именно мне теперь надлежит делать. Конечно, я вовсе не преисполнился самонадеянной уверенности в том, что непременно останусь жив, но по крайней мере, теперь у меня появился шанс. В силу очевидных соображений, станции раннего оповещения о метеорной опасности должны были находиться на полюсах спутников Зухрияра, то есть быть максимально отодвинуты от плоскости их обращения вокруг планеты. Наблюдая за движением Зухрияра по небосводу, я без особых проблем реконструировал пространственное положение этой плоскости в системе координат, связанной с той самой Луной, на которой находился. А мысленно представив себе эту плоскость, я понял, куда мне надлежит двинуться, чтобы выйти в район радиолокационной станции. Сколько мне придется идти, вернее бежать, я не знал. Это, конечно, было плохо. Зато я знал, что скорость моего движения будет много выше, чем на планете земного типа с мощной атмосферой. Тут я без труда смогу развить километров 50 в час, а то и поболее. Судя по цвету контрольной ленты на рукаве скафандра, ресурс картриджа жизнеобеспечения я не выработал даже наполовину. Стало быть, часов 12 у меня в запасе всяко есть. Далеко ли я смогу убежать за это время? ГМ, имея в запасе столько времени, да такой стимул я, пожалуй, половину этой луны пробегу. И я помчался. Впрочем, говоря по совести и положа руку на сердце, следует признать, что мои скачки по поверхности пыльной луны меньше всего напоминали бег. Скорее они походили на движение рысистых кенгуру. Мощный удар двумя ногами в грунт. Вектор толчка направлен под 45 градусов к горизонту. Пушечный взлет на высоту 8 или даже 10 метров над грунтом и впечатляющий полет на расстоянии 40-50 метров. При касании грунта низкий пресет и новый толчок под 45 градусов к горизонту. Вот так я и поскакал. Получилось довольно резво. За свою богатую разнообразными событиями жизнь я немало побегал быстроногим оленем, поползал крокодилом, а теперь вот запрыгал кенгуренком. По самой скромной оценке я покрывал один условно-земной километр в 90 секунд. И особенное удовольствие от подобного способа перемещения заключалось в том, что ноги мои практически не уставали. Сила тяжести в моем субъективном восприятии казалась столь мала, что работа мышц против нее не воспринималась как заметная нагрузка. Кроме того, за те 3 секунды, что я находился в состоянии полета, ноги вполне успевали отдохнуть от усилия при прыжке.